Глава третья. Иштар – не богиня секса. Арена включает в себя 7 залов и 2 сцены. Одна классическая, вторая по типу Колизей. Наш танцевальный коллектив занимался здесь. И пробы сегодня будут именно в Колизее. Пожалуй, это самое зрелищное место. Я волнуюсь. Это мой первый сольный коммерческий проект, хотя побед на командных соревнованиях было достаточно. Закинув ногу на коленку, шнурую ту же стрипы. Не хватало еще с каблука слететь. В команде работать проще. Нет, технически сложнее, конечно, но выходить на сцену проще. Я специально ушла в откровенные стили из джаз-модерна, потому что уровень моего внутреннего смущения зашкаливал. Сейчас нет. Я могу отжечь, зажечь и спалить. Раскрепоститься на сцене больше не проблема. Другой вопрос мужчины. Иштар точно не богиня секса. Горячо трахаюсь я только со сценой и в фантазиях. Как и произношу это слово «трахаюсь». Мой рот не способен сказать такого вслух, а уши услышать. Та-дам! И сейчас я выдам кипяток. Надо делать сольную карьеру. Теперь я сама по себе, не в составе команды. И жечь надо так, чтобы подпалить этот танцпол. Стою же я сама по себе хоть что-то, как танцор. Моя команда уехала работать в Штаты. Папа не отпустил. Я и не настаивала. Мы не так давно потеряли маму. У него никого, кроме меня, не осталось. Он и так всегда трясся за меня, а теперь переживает еще сильнее. На сцене ставят декорации. Оператор устанавливает камеру на лапу, которая ловит вид сверху. Второй оператор устраивается на рельсах, которые двигаются по периметру сцены. За пультами звукорежиссеры. Это знакомая мне атмосфера. Я танцую с детства. И всегда мечтала стать хореографом, но... Папа не отпустил в Москву. И я поступила на спортивный менеджмент. Это ближайшее, что есть в городе в моем направлении. «Где моя дублерша?» Доносится претенциозно сзади. «Жанна». Оборачиваюсь, взмахивая рукой. Я ей не понравилась, это чувствуется. Но мне плевать. Я здесь не для того, чтобы нравиться ей, а для того, чтобы сделать красиво то, что не может она. «Ты должна быть уже на гриме. Ты знаешь, сколько стоит час этой работы?» — обводит руками Холл. «Это меня не касается. Я знаю, сколько стоит час моей работы». Встаю я, проходя мимо нее к гримеру. Что-то там бормочет в спину. Кажется, оскорбительное. Или просто агрессивное. Я глохну тут же. Конфликт не мой конек, как и секс. Я не умею. Игнорирую, пока это возможно. А если больше невозможно... Все проблемы за меня всегда решал папа. Я папина дочка. В конце концов, наняла и платит мне не Жанна. Покрыв тоном лицо, гримерша рисует мне стрелки, наклеивает стразики и пучок длинных ресничек в уголки. Чуть меняя форму губ, рисует контур. И тоном увеличивает их размер. Прорисовывает резче скулы. В вырезе боди на левой груди, сжатой бюстом и вызывающе выпирающей, мне рисуют тату, которая есть у Жанны. Стилисты долго решали, затонировать ей эту тату или нарисовать мне. Но Жанна фетиширует на свою татушку и встала в дыбы от идеи ее закрасить тоном. Смотрю на результат. Пошловато. Я бы совсем убрала акцент с губ, выделив только глаза. Но решаю не я. Мой хореограф по стрип-пластике всегда шутила, что кто не может завести мужчину взглядом, вынужден работать ртом. А может, и не шутила. На такие вот перлы я тоже глохну и рдею, как девственница. Хотя почему как? Мне кажется, мой первый и последний раз не в счет. «Лиза, подвигайся, я камеру настрою», — просит меня оператор. Ухожу сразу в портер, опускаясь на колени. Пластично двигаю грудной клеткой и изображаю биение сердца. «Лицо поверни на меня, ближний план поймаю». «Вот зачем ее лицо на ближнем плане? Лицо должно быть мое. Сложив руки на груди, комментирует Жанна. «Она просто стриптизерша». «Я не стриптизерша, я профессиональный танцор и работаю в разных стилях». «Одно и то же». «Это невежество и необразованность считать так. Танцы — это в первую очередь спорт и эстетика». «Слушай, ты здесь только потому, что я позволила, ясно?» «Я здесь, потому что хорошо танцую». «Я огрызаюсь, да, но внутри все болезненно горит». «Я ранимая овечка. Когда-нибудь это пройдет? «Всё», — дёргает пренебрежительно кистями. «Танцуй, а не болтай!» «А вы снимайте ее лицо только на дальние планы», — разворачивается к оператору. «Мне нужно снять хорошие кадры, а как вас там монтажер нарежет, меня уже не касается». Жанна смотрит на меня ревниво. Подгоняемая чувством внутреннего протеста, смотрю с вызовом ей в глаза. Взмахиваю копной волос и, вжимаясь в пол щекой, выдаю максимально откровенную стрип-пластику. Попку вверх, каблук, взлетая, касается ягодицы, словно удар хвоста скорпиона. Переворот на спину, бедра развести и легкое касание пальцами в паху. Приоткрываю губы в немом стоне и прикусываю губу. «Можешь так?» «Вау, как у нас тут горячо!» Заходит Геннадий Викторович. Собственно, вот этот солидный дяденька с проседью в волосах и оплачивает весь банкет. «Гена!» Улыбаясь, машет ему пальчиками Жанна. «Я здесь!» На стрипах она держится не так уверенно, как я. «Привет!» Приобнимая за плечи, целует ее в щеку, она приседает, позволяя. В стрипах она выше его почти на голову. «Как у нас дела?» «Круто! Сегодня-завтра снимаем клип, потом запись». Я думал, наоборот. Продолжаю двигаться для оператора. «Нет, песня записана, но не мной. Я ее потом просто перепою», объясняя, идет с ним рядом, взмахивая руками, чтобы удержать равновесие. Он идет вдоль сцены, не сводя с меня взгляда. Я замираю. «Лиза, твой телефон?» Поднимает гример. «Мой». «Трезвонит». Подскакиваю на ноги. «Извините, минуточку». Виляя бедрами, иду за телефоном. На стрипах другая походка невозможна. Ну и если признаться, хочется побесить эту стерву Жанну. 3 пропущенных от папы. Ну все, тушите свет. Надеюсь, ОМОН еще не выехал в поисках меня. Перезваниваю. «Лиза, мать твою, так!» – рычит он. «Папочка, но у меня съемка. Я же просила не звонить во время репетиции и...» «Ты забыла ключи». «Оу». «А у меня сегодня Армагеддон. Перестрелка на набережной, девочку ранили, 2 убитых. И мы тут до утра залипнем». «Куда мне ехать?» «Да я уже сам приехал к арене твоей. Ты же не отвечала». Сварливо. «Выйди, забери. Тороплюсь очень, быстрее давай». «Чёрт. В таком виде перед папой лучше не появляться. Он вспенится. Но гримерка с моими вещами в другом крыле. А за кулисами есть выход прямо на стоянку». «Ладно, подумаешь, выслушаю дома очередную лекцию. Это наш бесконечный бой за мое право танцевать то, что хочу я. Единственный бой, в котором я не позволяю себе сдаться на милость отцу». Разворачиваюсь к режиссеру. «Я очень-очень быстро», – прижимаю руку к груди. «Только ключи заберу и обратно». Накидываю на плечи свой широкий палантин, который прихватила, пока шла из гримерки в Колизей. И как есть, без верхней одежды выскакиваю через черный выход на стоянку.